후회하고 후회 조금 힘듦이 있으니까 쓰는 게 있어요. Ним, все было ясно, долины были гладкие, но все от быстроты мелькало сбивчиво в его глазах. Он схватил лежащее на дороге полено, начал колотить старуху изо всех сил. Дикие вопли издавала она. Сначала они были сердиты, угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики. Невольно мелькнула в голове мысль, точно ли это старуха? Ох, не могу больше, принесла она в восьмерожение и упала на землю. Он встал на ноги, посмотрел ей в очи, рассвет загорался, блестели золотые главы вдали киевских церквей, перед ним лежала красавица с растрепанной роскошной косой, с длинными, как стрела, ресницами. Бесчувственно отбросила она обе стороны белые ноги, руки и стонала, возведя кверху очи полные слез. Затрепетал, как древесный лист хама, жалость и какое-то странное волнение, робость, неведомую самому владением, он пустился бежать во весь дух. Дорога идет беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство ему владело. То есть, короче говоря, человек переживает откровение. Все представления его, вся система представлений парализована привычно. Все не укладывается в нем, все в нем не вмещается. Все совмещает противоположности, совмещение которых его мировоззрение восхищается. Действительно прорывается к какому-то совершенно иному миру. Мир, вернее, открывается ему в каком-то новом свете, открываются глубинные тайны мироздания. И главная тайна из этих тайн – это единство зла и красоты, красоты и зла. Ну, дальше, значит, идет эта история о том, как покойница ему мстит. Как он все-таки пытается защищаться, используя стереотипы традиционной культуры, до какой-то поры защищается, но у него все время есть влечение за пределы этой защитной культуры, которая может его предохранить, уберечь, потому что ему раз голос какой-то говорит, не смотри, не смотри, он все-таки смотрит и не выдерживает. Дух из него вылетел от страха. То есть, с одной стороны, есть потребность действительно высвободиться, а с другой стороны, нет способности к свободному будущему. Вот тут действительно эта повесть о том, как слаба личность в этом изображаемом мире. Именно в момент своего рождения она обнаруживает слабость, немощь свою. Неспособность остаться с миром один на один. И, по-видимому, это и есть объяснение того, что мы наблюдаем в последней стадии повествования, когда прежнее, так сказать, героическое состояние деградирует до уровня, уровня пародии, до самого себя. Любопытно, что есть переклички между, значит, вот этой концовкой. Да, и когда говорят «скучно на этом свете, господа», вот эта отбитая еще, фраза отбитая еще с одним тире, это как бы вообще финал всего. Финал вообще всего цикла. Может быть, это вообще фраза подлинного автора, которая завершает не просто повесть о ссоре, а, может быть, это вообще завершение цикла. «Скучно на этом свете, господа». Любопытно, что есть действительно перекличка между концовкой Миргорода и известной, в общем-то, такой историосовской и даже философской статьей Гоголя «Взгляд на составление Малороссии», которая напечатана была почти одновременно с Миргородом. Одновременно с Миргородом в сборнике «Арабески». Здесь он как раз говорит о казачестве, котором видит вот квинтэссенцию украинской нации, квинтэссенцию. Тут сконцентрированы характернейшие и лучшие ее черты. И тут вообще в арабесках он все время старается установить связь между конфигурацией, как он говорит, положением земли географическим и национальным бытием и национальным духом. Значит, земля, получившая после названия Украины, простиравшаяся на север не далее 50 градусов широты, более равна нижнегориста. И дальше он доказывает, что это беззащитная открытая земля, открытая во все стороны. Нет никаких естественных преград, которые бы защищали ее от врагов. А враги – это кочевники, которые нападают непрерывно. Беззащитная открытая земля – это была землей опустошения и набегов, местом, где сшибались враждующие нации, земля навожена костями, уточнена кровью. Поэтому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна войной. И вот выходцы вольные или невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь копейка, и которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились в этом самом опасном месте, ввиду азиатских завоевателей, татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила целый народ, набросивший свой колорит на всю Украину и сделавший чудо, превративший мирные славянские поколения в воинственные, известные под названием казаков, народ, составлявший одно из замечательных явлений европейской истории. Если не к концу XIII века, то к началу XIV можно отнести появление казачества. Тем векам, когда святая сильная ревность к религии еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и рыцарские ордена, монашеские братства, рыцарские ордена, он уподобляет Запорожскую сечь, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением и с изумительным самоотвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые, соглядатые дел мира, железные поборники веры Христовой. Вот что такое запорожцы, а это, знаете, как бы квинтэссенция украинского национального характера. И как здесь понята Россия? Вот это любопытно. Сначала речь идет о удельном периоде Киевской Руси, то есть когда еще Украина и Россия не распались, когда они еще составляли единое целое. Самые ничтожные причины рождали бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами, нет. Это были битвы между родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Ни ненависть, ни сильная страсть воздымала их. Нет, брат брата резал иногда за клочок земли или просто, чтобы показать удальство. В результате народ приобрел хладнокровное зверство, потому что резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство, ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в народе почти все человеческие сильные благородные страсти. Если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он не нашел бы в нем ни одной струны, за которой бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию. Однообразная жизнь, шевелившаяся в частях, неподвижная в целом, могла почеститься географической принадлежностью страны. А вот теперь о северо-восточной Руси, из которой действительно выросло Московское царство. Человек оставлял опасные места и столплялся в той части России, где местоположение однообразно гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывая не живую жизнь, исполненную движением, но какое-то прозябание.